Он думал сейчас о себе, а не о том, что народ, миллионы его соотечественников тоже пропустили эту войну не только через ум и сердце, но и через реки своей крови, заплатили за победу в ней миллионами жизней. Сталин давно привык оперировать жизнями миллионов людей. Это масса, а он вождь. Был убежден, так всегда было в истории, и так будет. Ознакомившись со многими сотнями оперативных документов, продиктованных или подписанных Сталиным за 4 года войны, я не встретил, кажется, ни одного, где бы он поставил задачу беречь людей, не бросать их в неподготовленные атаки, проявлять заботу о сохранении своих сограждан. Нет, наверное, я не прав. Есть такой документ, совсем не в духе Сталина. Приведу его. Командующему Западным фронтом товарищу Жукову, члену ВС Западного фронта товарищу Булганину, замком ЗАП фронтом товарищу Романенко, командующему 61-й армией товарищу Белову, командующему 16-й армией товарищу Баграмяну. 17 августа 1942 года, 22 часа 00 минут. По донесениям штаба Западного фронта, 387-я, 350-я и часть 346-й стрелковых дивизий 61-й армии продолжают вести бой в обстановке окружения, и, несмотря на неоднократные указания Ставки, помощь им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет пятно позора на советское командование. Но и здесь Сталин взывает к заботе о своих окруженных частях, пожалуй, больше потому, что немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками. Мотив не просто странный, но и унизительный. Проявить заботу об окруженных, потому что противник ее проявляет. У многих комфронта, командармов, командиров и политработников разных рангов было сильно чувство боевого товарищества, боль за погибших, горечь напрасных потерь, но не всегда ему давалось их проявлять. Сталин считал, что война, жестокая по своей сути, оправдывает и самые крупные потери. Неумелые наступательные операции, лобовые прямолинейные атаки немецких позиций были долгими и кровавыми, пока командиры и войска не научились воевать по правилам военного искусства. А их суть в конечном счете сводится к простой максиме — достигать поставленных целей победы с минимально возможными жертвами. Часто в действиях Сталина видели только конечный результат, а он был победным. И это давало благожелательно настроенным зарубежным авторам основания в превосходных степенях оценивать полководческое искусство советского верховного. В своей интересной книге «Моя Россия» Питер Устинов пишет: «Вероятно, никакой другой человек, кроме Сталина, не смог бы сделать то же самое в войне с такой степенью беспощадности, гибкости или целеустремленности, какой требовало успешное ведение войны в таких нечеловеческих масштабах». Не могу согласиться с главным: никакой другой человек. Если это касается степени беспощадности, то да, это возможно так. Но что касается гибкости и целеустремленности, Россия никогда не была бедна на таланты. Они рождались, несмотря на то, что их уничтожали. Сталин, перебирая в сознании десятки проведенных операций, все же выделил 2 из них, особо близкие сердцу: Сталинградскую и Берлинскую. После первой он вновь почувствовал себя не только политическим вождем, но и полководцем. Вторая венчала чудовищную по напряжению и ожесточенности 4-летнюю битву. Это был триумф, сразу списавший, как ему казалось, все просчеты, ошибки, оправдавший бесчисленные жертвы. Было много побед после поражений. Но Сталинград город, носящий его имя, стал решающим поворотом в ходе не только отечественной,